Дельфы. Пифагор ждал, что это случится ночью. Так же внезапно, как видение, его посещали и напевы. Сначала он улавливал несколько опорных звуков, а затем, наплывая друг на друга, они складывались в мелодию. Пифагор давал им имена богов. Однажды в Сардах, во время священного сна в храме Мена, ему приснилась чарующая мелодия. Потом он попытался проиграть ее на кефаре, но не смог. И в ту же ночь он, как рассказывают, сам он этого не помнит, забрался на кровлю храма и ходил по ее краю, как акробат. В Индии для него впервые прозвучала мелодия Геры с глухими тонами, вовсе не похожая на ту, какую он услышал, возвратившись на Самос. Эта же новая мелодия отличалась необыкновенной мощью. От нее захватывало дыхание. Казалось, летишь на ее крыльях над ледяным безмолвием гор. Пифагор понял, что это зов Аполлона. Нет, не бога-младенца, родившегося на Делосе, не могучего победителя Пифона, обосновавшегося на Парнасе, а сына Селена, побежденного и похороненного близ храма. От главных ворот Дельф до святилища Аполлона по змеившейся дороге было не более 7 стадиев. Но на этот путь Пифагору потребовалось полдня, ибо он не просто шел, а осматривал весь священный участок, ища прямоугольную плиту, на которой ему нужно было бы написать «Аполлон, сын Селена». Наконец он заметил такую плиту и вынул захваченный с собой резец. Вдруг он услышал старческий женский голос. «Что ты делаешь, сын Мармака?» «Какого Мармака?» — яростно воскликнул Пифагор. «Мой отец — резчик камней Мнисарх. Я не знаю никакого Мармака». Жрица пронизала Пифагора острым взглядом. «А я знаю. Я ему служу. Это он дал тебе жизнь и имя. Ты бредишь, почтенная». «Бредить истинный — мое призвание. Ведь я Пифия, Фемистоклея, возгласившая твое рождение». «Ты-то мне и нужна!» — воскликнул Пифагор. «Ведь меня призвал Аполлон. Я должен написать на плите «Аполлон, сын Селена». Ты ведь это знаешь?» «Знаю. Но не все, что известно нам с тобой, надлежит знать другим. Ведь люди привыкли к тому, что Аполлон — сын Зевса и Латоны, что он победил Пифона, а не пал от его ядовитого дыхания. Им нужен Аполлон-победитель, а не побежденный. Если им раскрыть истину, они забудут дорогу в Дельфы и станут обращаться к другому оракулу. Ты меня понял, сын Мармака?» «Я сын Мнесарха», — безнадежно возразил Пифагор. «Ты им и останешься в веках, если бросишь резец и забудешь о том, что тебе нашептал Аполлон. Скажу тебе по секрету, у богов, как и у смертных, настроения быстро меняются. Ну, потянула Аполлона раз-другой к правде, а потом опомнится и обрушит на того, кто раскрыл его тайну, всю свою ярость. Тебе ведь известно, какова она. Рассказчики мифов в этом не ошиблись». «Будь по-твоему», — ответил Пифагор, бросая резец в траву. «И благодарю тебя за урок, он мне скоро пригодится». «Знаю, знаю, ты ведь хочешь учить. Открывай одним четвертую часть истины, другим — половину, самым доверенным — 3/4. Все же целиком храни для богов. Это поднимет тебя над всеми, кто тянется к мудрости». Голос постепенно стихал. Исчезла и старица, но каждое сказанное ею слово продолжало звучать, затрагивая неведомые струны души. «Бредить истиной». «Можно ли выразиться точнее?» — думал он. «Таково озарение Пифии. Но таков ведь и мой дар. Все истинное открывается в бреду. Разве истинная поэзия — это не бред, не безумие? Но чтобы бред стал истиной, надо много видеть, много знать. Слепец Гомер был этого лишен». Ну вот и святилище. Пифагор вспомнил легенду, будто первый храм Аполлона на этом месте был из пуха. И ведь это тоже образ, символ, дающий для понимания сути Аполлона больше, чем любой миф о нем. В нем лебеди, которые летят на благодатный юг, опустились на волны и 7 раз оплыли остров, давший жизнь младенцу Аполлону. Леда и лед. Гиперборейская белизна еще не заселенного людьми мира, познать который поможет золотая стрела Аполлона. Это легкая пляска ведомых Аполлоном мус. Эти звуки из затронутых в космосе струн. Гармония сфер. О, как же были далеки от ее понимания милетские софосы, искавшие первоосновы бытия. Мир текуч. Он — постоянное кружение образов, изменение очертаний и форм. До камня был пух. Перед колоннами сгрудились служители с жертвенными животными. «Овечку Аполлону», — подумал Пифагор, — «унизить величайшего из богов самым глупым животным. Ему ли, предводителю мус, слышать бессмертное блеяние? Съесть ее? Но ведь всем известно, что ягнятина достанется этой ораве, удобно устроившихся служителей Аполлона, взявших на себя роль привратников. Они обгладывают и косточки. Взглянуть бы на огромную яму, куда эти бездельники сбрасывают остатки своей трапезы. Сколько овечек, козлят, коров и быков было съедено ими за 500 лет существования храма. Если уж и приносить в жертву живое, то Аполлону следовало бы жертвовать волков или львов, а не овец, которым достается и от волков, и от людей. Ох, эти условности. Я же принесу в жертву Аполлону человеческие слабости.